Глава 21. Утро порадовало поздним подъемом и завтраком прямо в постель. С чего это мне так расщедрились? Подозрительно посмотрела на хмурого Авриэля, сидевшего в мягком кресле неподалеку от кровати. Его выражение лица не выражало ничего особенно хорошего. Он явно был чем-то сильно недоволен, хотя честно пытался это скрыть, но складка между бровей его выдавала. «Я думала, что ты прекратишь будить меня по утрам», — хмыкнула. «Чего такой недовольный?» Не стала отказываться от завтрака, подвигая к себе поближе поднос с едой. «Малая столовая сегодня занята. А по поводу моего настроения... Я теперь подчиняюсь тебе официально». Удивленно подняла брови, отпивая из небольшого стаканчика кофе. «Поразительно, но этот напиток богов был и в этом мире. Иначе я не знаю. Точно, покусала бы всех тут». Облизнула молочную пенку с губ и поинтересовалась. «Что значит официально? Раньше было неофициально?» «Нет. Раньше это была вынужденная мера, а сейчас...» «Король издал указ о создании... Как вы это называете? Больница?» «Так вот, о создании при дворце больницы, где помощь смогут получить все желающие драконы, если ты сумеешь ее оказать. Он очень впечатлен твоей работой с принцем. Никто до этого не смог пробудить Даниэля, так что считай, это подарок для тебя». Я удивленно распахнула глаза. «Своя больница? Настоящая? С персоналом, оборудованием и всем прочим? Ну вот, хотела повышение. Держи». Едва сдержала полузадушенный, радостно взволнованный писк, вместо этого засунув себе в рот еще одну небольшую булочку и тщательно прожевала, размышляя о многом. Например, о том, с чего следует начать, а что оставить на потом. Я понимала, что настоящей больницы у нас все равно не получится. Но, может быть, я смогу обучить хоть парочку медсестер, терапевтов. Работать одной невозможно, хотя как хирургу придется. Но это же означает, что я и в этом мире смогу заниматься любимым делом, помогать людям, ну или драконам. Кстати, про это. Я собираюсь принимать в своей больнице не только драконов. Предупредила сразу. «Людей тоже. Было бы интересно и других раз, но придется потратить время на их изучение». Авриэль стал еще мрачнее. «Что-то не так?» Зеленоглазый тяжко вздохнул. «Да не то чтобы. Просто я как-то не рассчитывал, что все мои годы обучения упрутся в какую-то там...» Он тактично замолчал, но уже поняла, о чем он. «Дракоша мечтала о власти, а тут я со своей больницей. Ха! Может, тогда даже хорошо, что его сдвинули от трона. Но, с другой стороны, в больнице тоже придется много чего делать, чтобы держать всех в ежовых рукавицах. Сомневаюсь, что здесь работает трудовой кодекс, по которому сотруднику можно выписать штраф и выговор с занесением в личное дело, если он опоздал на работу. А в больнице как? Порой каждая секунда на счету». «Значит так», — решительно сдвинула поднос, уже ощущая прилив сил. «Сейчас я умываюсь, а затем идем выбирать помещение под операционный блок. Хотя нет. Сначала пациент, потом помещение». Авриэль обреченно кивнул. «Пусть дуется. Главное, что мне здесь не придется скучать. Привела себя в порядок я очень быстро». «Итак, сегодня на вечер устрой собеседование с персоналом», — попросила. «Швеям сообщи, чтобы нашили мне брюк и рубашек, как я уже указывала, да побольше. На мужчин и женщин разных комплекций. Также можете придумать какой-то красивый символ, вроде герба, который будет отображать больницу, чтобы ассоциации сразу были в нужную сторону. Для начала мне хватит одной медсестры и медбрата. Лаборант у меня уже есть, но ему тоже нужны помощники. Далее. Мне хотелось бы потихоньку начать прием обычного населения. Давайте начнем с самых смелых и безнадежных. Посмотрим, что мы сможем сделать в вашем средневековье с нашими антибиотиками и лекарствами. Если удастся вылечить хоть часть, то народ пойдет активнее, а нам это выгодно. И да. Откуда будет все финансироваться? Напрямую из казны? Какую ставку я могу предложить людям? Сколько будут платить мне?» Зеленоглазый изумленно смотрел на меня, словно впервые увидел. «Что?» — глянула на него, не совсем понимая, чего это он. «Откуда ты все это знаешь? Я думал, у тебя только медицинское образование», — выдал он. «Наивный мальчик. Вот вроде большой, а все еще в сказки верит. Но я же в обществе жила. Да и в институте нам преподают разные предметы, не только медицину. Для общего образования, так сказать. Что-то промычало Вриэль, пока я уверенным шагом шла к комнате своего пациента. «Утро доброе. Птички встали, рыбки встали, белочки тоже встали», — радостно сообщила, подходя к плотно задернутым гардинам и запуская в комнату солнечный свет. «Как самочувствие?» Отметила, что в кому повторно Даниэль все же не впал, хотя что-то мне в нем не нравилось. «Так», — подошла, кладя руку ему на лоб. «Так и есть. Горячий». «Ну-ка, градусник». Тут же сунула озвученный предмет ему в подмышку, а затем посчитала также участившийся пульс, а следом проверила давление. По всему получалось, что его тело пытается вновь восстановить те клетки, и неужели именно с ними что-то не то? 38,3, пробормотала, недовольно ощупывая его мышечный корсет. Ага, опять начинается. Он словно слегка напряжен. «Так как самочувствие?» — спросила еще раз и, не дождавшись ответа на первый вопрос. «Не знаю». Его высочество слабо улыбнулся. «Слабость по-прежнему сильная и тянет в сон, хотя я только проснулся». «Не нравится мне все это». Быстро достала стерильный шприц и набрала крови принца уже привычным и отточенным жестом. «Сейчас я сделаю анализ и подумаем». Сбежала в лабораторию, чтобы спустя полчаса кинуться обратно к пациенту. «Авриэль!» Рыкнула на таскающегося за мной дракона. «Не мешайся под ногами. Мы срочно проводим принцу вторую процедуру плазмофереза. Его клетки драка начали восстанавливаться, но как только они касаются еще неизлеченных, происходит цепная реакция, и они заражаются. Похоже, это какой-то вирус». «Вирус?» Зеленоглазый испуганно округлил глаза. «Мы тоже можем заболеть?» «Если получите хоть каплю крови принца внутривенно», — кивнула. Едва заскочив в спальню, не обратила никакого внимания на столпотворение внутри. «Прошу отойти от пациента, у нас форс-мажор!» — крикнула, отталкивая короля вместе с его королевой, и подкатила аппарат для плазмофереза поближе, подключая стерильный набор трубок. «Мы выявили причину комы. Это хорошая новость. Плохая? Я не знаю, как полностью очистить его кровь от зараженных клеток. Мы не сможем прогнать весь объем за один раз через аппарат. А заражение новых, здоровых происходит так быстро, что счет буквально на минуту, и он вновь окажется в коме», — быстро воткнула катетер в вену вялого принца. «Почему мы не можем сразу всю кровь прокачать?» — сосредоточенно поинтересовался король, переходя на другую сторону кровати, чтобы не мешаться мне, и обеспокоенно поглядывая на сына. «У человека ограниченное количество крови. А тут мы берем, извлекаем ее, удаляем часть, разбавляем физраствором. Конечно, можно рискнуть. По факту, основной состав крови мы ведь не трогаем. Но все же...» «Но мой сын не человек», — возмутился он. «А я? Хм, он и в самом деле не человек. О чем говорит даже то, как быстро вчера он очнулся, после плазмофереза. И количество новых клеток драка сегодня. Они ведь почти приблизились к обычным показателям, какие были во время комы. То есть, получается, его организм буквально за ночь практически восстановил весь объем клеток. Не все, но все же. У людей не может все восстанавливаться так быстро». «Мы попробуем», — решилась. «Но тогда мне нужен кто-то, кто будет наблюдать за составом крови принца прямо во время процедуры. Лерт Фриоль подойдет. Помогите принести сюда электронный микроскоп и все, что Лерду нужно. Плюс нужен кто-то из родственников его высочества, кто подпишет разрешение о...» «О чем это я? У них же нет бюрократии, и разводить ее только себе мешать работать. В общем, кто-то из родственников, кто будет следить». Король кивнул, тут же вставая и подталкивая свою супругу за талию в сторону двери. «Я останусь. Провожу ее величество в наши комнаты и вернусь». Я хмыкнула, провожая их взглядом. «Мы с Тамарой ходим парой», — пробормотала себе под нос, но сейчас, находившийся рядом спящий красавец, услышал. «Она его истинная. Это естественно, что он не отпускает ее одну от себя». «Мне это ни о чем не говорило. Истинная, шмистинная. Пойди пойми, в чем там эта разница». «Я так и не поняла, в чем вся фишка этих ваших пар», а то мне Вриэль уже все уши прожужжал, я даже в книжке почитала, а толку? Все это лишь химическая реакция, она и у простых влюбленных происходит. Даниэль слабо улыбнулся и уставился в потолок. Он все еще был явно не в себе, но искренне старался держаться. Я видела, как ему сложно не засыпать сейчас, но он пытался. Аппарат мерно зажужжал, начиная свою работу. «Это магия душ. Это не объяснить», — сказал он тихо и почему-то безмерно печально. «Мне не хотелось лезть ему в душу, но лучше пусть говорит, чем спит. Так я хоть не пропущу период ухудшения». «Расскажешь?» Невольно перешла с ним на «ты», но сейчас мне было не до всяких реверансов. Красавец едва заметно скривился. Я отметила, что Вриэль неожиданно отошел в сторону, словно уже знал эту историю. «Действительно что-то грустное?» «Все просто. У меня было истинное, но потом...» «Она погибла от рук врага, и я ничего не мог с этим сделать. С учетом того, что истинное у дракона может быть только одна в его жизни, второго чуда я уже не жду». «Ох, печальная история любви. Жаль, конечно, но я такие истории видела в больнице каждый день пачками. Ничего не поделаешь. Сердце порой так кровью обливается, что дышать больно, но это жизнь. Все не может быть идеально». «Поэтому решил предложить мне замужество?» — пошутила, внимательно отсчитывая его пульс, положив руку на запястье. Спящий красавец покачал головой. «Ты похожа на меня». Он тоже перешел на «ты». «Не знаю, пережила ли ты что-то в жизни или просто в вашем мире другие правила, но ты также не ждешь чуда от отношений». «То есть не будет серенад под окнами и криков о мифической любви?» Даниэль усмехнулся. Он потихоньку оживал прямо на глазах. Похоже, полная чистка его крови — не такая уж и плохая мысль. «Ну почему же? То, что у меня больше не будет истиной, не означает, что не сумею полюбить. Это разное. Просто я думаю, мы вполне уживемся. Правда, не совсем понял, зачем мне уметь вытирать пыль и что такое пылесосить, но постараюсь соответствовать твоим параметрам». «Ты серьезно?» — изумилась. «Я думала, мы уже закрыли эту тему. Пошутили, и хватит». «Нет. Понимаю, что к предложению ты еще не готова. В вашем мире, похоже, их делают через какое-то время, чтобы, не знаю, доказать серьезность намерений. Хотя у нас считается, что если дракон что-то говорит и обещает, значит, это уже доказывает его серьезность». Я в шоке посмотрела на мужчину. «Слушай, я ведь для тебя бабочка-однодневка. Ладно, брак с Вриэлем, я бы еще поняла, он же фиктивный, для моей и его выгоды. Ну, пожил бы со мной пару десятков лет, потом новую супругу нашел или эту истинную. Но тебе-то зачем? Будущему правителю не пристало заводить короткие интрижки со смертными». «Бабочки?» — кронпринц нахмурился. «Ты не поняла. Этот брак будет длиться много больше, чем пара десятков лет. Драконы живут долго». «А люди? Нет», — сказала очевидная. «Ты не сказал ей?» Даниэль неожиданно светло улыбнулся, глянув на друга у окна. «Ольга, в нашем мире есть смешанные браки. Хоть они и редки, но богиня предусмотрела и такое. Твоя человеческая жизнь продлится в случае брака с драконом и ритуала обмена с ним кровью». Что? Жить тысячи лет? Мне? Ты еще и в браке?» В шоке уставилась на работающую центрифугу, разгоняющую кровь по стенкам сосуда. «С одной стороны, это, конечно, здорово. Я же тогда доживу до следующего открытия портала в мой мир и возьму там себе всего нового и свежего, да и чисто привычных ручек, карандашей. А с другой — это же какой-то бред. Так не бывает».